Ну, интересно, когда задают вопрос, вот здесь я человек авторитетный, так считается, что я все знаю. Вот мне Оля задала вопрос, сколько действует направление, которое выдал врач поликлиники, чтобы стационировать. А я не знаю. Стыд и позор. Я ужасно. Я не могу выписывать больничные листы, я уже давно их не выписывал. И рецептурные бланки мне тоже трудно выписывать. Во-первых, я 9 лет уже как из медицины. Не, ну конечно, надо быть, я выпишу рецепт, справочник. Уже. Я их давно не выписывал, больничные листы тоже давно не выписывал. Волей-неволей в таких вот начинаешь терять технику, помощники есть. Вот. Кстати, она сама тоже врач. Это, кстати, тоже имеется в виду. Когда человек задает вопрос, надо задать вопрос человеку, который может тебе на этот вопрос ответить. Иначе ты его ставишь в какое положение? Неловко. Ну, спросила бы она меня, кто автор психоанализа, я бы ей ответил. Я это знаю. Ну да. Как выписывать больничные листы, я не знаю. Я, в принципе, знаю, но я выписывал их, ну, очень давно. Разве это не ужасно, что вы не знаете? Почему? А, слушайте, вы знаете что? Я многого не знаю. Пишет одна мне, что мне делать с дочерью. Дочка не хочет там учиться, посвятила себя движению Эмма. Ну, я писала, что такое Эмма? Я разочарована. Вы не знаете, это такое молодежное движение. Я по простоте душевной. А я не знаю, что такое. Ну, посмотрел я. Рассказали мне, в интернет заглянул. Наверное, это очень плохо. Я должен знать, что такое движение Эмма. Теперь я знаю. Ну, дальше. Когда меня читали львы, я говорю, да я не читаю. Чукча писатель, чукча не читатель. Не, ну вот читаю книги, я, конечно, я читаю книги, которые вы мне называете. Вот. Ну, коль мы о чтении заговорили, ради бога, читайте вы создателей стиля какого-нибудь, а не их последователей. А из последователей, ну, вот меня спрашивают, когда читали Луизу Хей. Ну, не читал я Луизу Хей. Значит, ну, попала она одному моему ипохондрику Луизу Хей. Ему только хуже стало. Ипохондрику, знаете, что такое ипохондрик? Когда человек зацикленный на болячке. Там болячек у него нет, но он циклится. Ему, если он зациклился, решил, что у него заболевание желудка, ему о желудке лучше не говорить. А там написано, мой желудок хорошо работает, ну, как стал внушать, так ему еще и хуже стало. Все-таки это метод лечения, у него еще есть и противопоказания. Ну да. Все вообще перестал, да. Ну и, в общем, когда моя слава стала расти среди врачей, кого мне только не присылали. Невроз там оказался рак легкого. Не в истерии там оказался бруцеллез, ну и так далее. Должен во всем разбираться. Так не, ну один раз я сказал, не знаю. Кстати, как отличить профессионала от любителя? Вот любитель знает все. Он во всем разбирается. В политике, в лечении радикулита, в выращивании, во всем, в общем. Ну, профессионал очень уважительно относится к другим профессионалам. Вот радикулит я лечить не могу. Нет, конечно, если не будет кругом врачей вообще, и мы будем где-то на необитаемом острове, я попробую, что-то мне на ликбезе говорили про радикулит. Слово знакомое. Ну да, не, ну все равно, ну, это самое, все равно лучше, чем не врач возьмется за это дело. Ну, а так, конечно. Конечно, отсылаешь, да, ну, профессионал еще знает смежников, поэтому вот эпилепсию у нас Коваленко лучше всех лечит. Я эпилепсию сейчас не лечу, уже давно перестал лечить, хотя автор монографии «Эпилепсия». Вот. Ну, втроем мы написали, она лекарственное лечение, я психотерапию, ну, вообще. Кто-то говорил, я не знаю пути к успеху, я знаю путь к неудаче, желание понравится всем. Вот мы здесь вам ограничиваем желание, кому надо понравиться. Вот. Правда, легче, да? А то идет распыление сил. Кстати, это тоже человек-сценарий, это тот, который хочет понравиться всем. Но это невозможно. Ну ладно, давайте. Кто хочет решить свою проблему, вопросы, давайте быстро сюда. Ну, кто не успел, тот опоздал. Так. Лена. Так, Лена, сколько лет? 41. 41. Значит, если второй раз придете, уже будете отчитываться. Нет, второй раз? Отчет кое-что есть? Могу сказать. Да, значит. Тогда я еще раз уточню, то я подзабыл. Лен, 41, профессия? Ну, по специальности инженер радиосвязи, но инженер совмещает с диспетчером связи. Да, уровень достижений? Никакой. Как никакой? Нет. Ну, не может быть, есть вот человек, закончил институт, потом он становится опытным врачом, пусть нет у него никаких там званий официальных, но все равно. Надо же знать, что ты умеешь, а что ты не умеешь. Ну, или хотя бы, например, надо знать, кем ты можешь быть, хотя тебя еще не поставили на должность. Мне казалось, раньше я знаю, кем могу быть, а теперь что-то мне уже вообще кажется, никем уже не могу. Это после чего? После того, как с нашей системой познакомились? Нет, нет. Это раньше. Не, я что хочу сказать, так бывает. Приходит ко мне человек, я очень разочаровываю многих ораторов, когда говорю им, что вы говорить не умеете, орете просто и все. И за публикой не следите, они жутко, они считают себя великими ораторами, то, что могут кричать. А высокий стиль понимают как крик. А высокий стиль – это совсем не крик, это просто, значит, это может быть и шепот. Там другая задача – затягивать. Да, дальше. Я могу объяснить, почему. Вот сначала, когда я пришла туда, где я сейчас работаю, я стала на должность ниже. Ну. С перспективой, что буду выше. Там техотдел, допустим. Угу. Поработав в этой организации, я поняла, что я не хочу работать в этом техотделе. Не хочу. Угу. Потому что там очень некомпетентные люди, я не хочу среди них работать. Угу. Потому я теперь не знаю, что я хочу. Почему? Знает, она хочет работать среди компетентных людей. Так. Ну, чем отличается человек сценарный от несценарного? Плохой адаптации. Она работает среди некомпетентных людей. Ну, нужно и, значит, обращать внимание на положительное качество этого состояния. Там же легко выделиться. А ты компетентен. Подожди, а зачем? А зачем выделяться внешне? Внутри понять, что ты? Ну, у меня такая ситуация, что когда я туда пришла, оказалось, что там нет людей образования на тех должностях, в которых они работают. Я пришла с образованием. Ну. И меня сразу за это уже стали пытаться выжить. За то, что у них нет образования, угу. У меня оно есть. Нет, за это не пытаются выжить. Выжить стараются за то, что ты хочешь продемонстрировать, что у тебя есть. А я вообще об этом молчала. Это только знали от отдела кадров по документам, я вообще об этом молчала. Угу. Вот так вот. Это, кстати сказать, серьезный просчет многих компетентных людей в специальности. Значит, где-то она подчеркнула. Значит, надо уметь тогда было скрыть все это. Тоже очень. Так, сценарий лягушки-путешественницы. Я, да, знаете, лягушка-путешественница. Сказка Пришвина, по-моему, не знаю. Лягушка или Аксакова, не помню кто. Лягушка, значит, любопытная, в болоте там была, а утки сели на юг, на юг, на юг. Но она не испугалась. Осталась рядом с ними, говорит, возьмите меня на юг.